Глава 10. Иллюзии или как научиться жить без ожиданий. Это глава о том, что реальность иллюзорна, а иллюзии и есть наша реальность. «Это невозможно», — сказала причина. «Это безрассудство», — заметил опыт. «Это бесполезно», — отрезала гордость. «Попробуй», — шепнула мечта. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Сначала наши люди с энтузиазмом гонятся за светлым будущим, а потом с грустью ностальгируют по светлому прошлому. И так век за веком. И все-таки жизнь хотя бы однажды улыбается каждому. Просто некоторые принимают это за оскал.